и они отправились к новому знакомому Белодеда. Дорога шла вдоль кручи, то поднимаясь, то опускаясь, и Королев часто останавливался, чтобы перевести дух. Мучила жестокая одышка. Жил Королев в собственном кирпичном доме. Позади дома стоял обитый жестью сарай с курами. Степан Степанович не держал ни плохих книг, ни плохих кур. В библиотеке было много старых книг на древнеславянском. Непостижимо, каким чудом они попали сюда. Вооружившись лупой, Королев близоруко склонялся над раскрытой страницей, рассматривая ее как ладонь, из которой следует извлечь занозу. Хозяин упросил Петра остаться на обед и весьма церемонно представил жену, женщину краснощекую и деятельную. Она была одета в ярко-белое накрахмаленное платье, которое шумело, когда она двигалась по дому. К 2 часам стол был накрыт, но хозяева не спешили, поджидая кого-то. Наконец подкатила линейка, и в дом вошел седоусый господин с большим кожаным портфелем. Он извлек из портфеля конверт и молча положил на тумбочку, стоящую у окна. Затем дождался, когда хозяйка вынесет полотенце, умылся, не торопясь поцеловал руку хозяйки, ткнул синие губы в макушки сына и дочери, которые ждали этого как благословения, подал холодную руку гостю и хозяину, сел за стол. Королев, с любопытством наблюдавший за тем, какое впечатление произведет гость на Петра, шепнул Белодеду: «Кассир привез жалование, имею честь принимать 2 раза в месяц». Новая книга, купленная у букинистов, давало более чем достаточное основание, чтобы Петр появился у Королева, а Королев — у Белодеда. При этом ни вечер, ни даже ночь не были препятствием. Единственное, чего опасался Петр, не попасть бы к Королеву 30-го или 15-го. Не очень хотелось встречаться с кассиром. Сейчас Петр даже не может объяснить, почему. Но однажды это все-таки произошло. Кассир был не один. Рядом с ним оказался молодой человек с тростью, украшенной монограммой. На нем был безупречно сшитый костюм в крупную клетку. Петру показалось, что появление господина с тростью явилось и для Королева неожиданностью. Когда Петр собрался уходить, Королев не пытался его отговаривать. «Коли беден, поведешь дружбу и со свиньей», — молвил он, провожая Петра к калитке. И так рубанул в ручище, что куры, сидящие у будки, бросились в рассыпную. Он говорил о человеке в клетчатом костюме. Неизвестно, чем бы кончилась дружба с Королевым, если бы однажды Петр не получил письма, написанного острым и твердым почерком. Петр до сих пор не знает, кто его написал, но уверен, он был Белодеду другом. «Королев больше, чем вы думаете. Больше и опаснее. На его совести Седой и Арсеналец. Да только ли они?» Человека, названного в письме Арсенальцем, Петр видел в редакции Черноморского вестника. Он прибыл из Киева с 2 чемоданами взрывчатки и был схвачен. Седым звали юного друга Петра, однажды ходившего на весельной лодке в Болгарию и убитого в порту. Вновь и вновь Петр пытался воссоздать в памяти все, что знает о Королеве. Все казалось подозрительным, и в то же время не было причин для подозрений. Петр оставил старую квартиру и переехал в противоположный конец Одессы. Уму непостижимо, как узнал новый адрес Белодеда Королев. «Вот какую птаху я раздобыл!» Как обычно с придыханием произнес он, появившись у Петра, и протягивает толстый том Дмитрия Кантемира, изданный в Молдавском монастыре. В тот же день Петр перебрался в Новую Одессу, а недели позже увидел на степной дороге человека с тростью. В этот раз человек был без трости, да и вместо костюма в клетку на нем была голубая форменная шинель. Вслед за этим соседи сообщили Петру, что накануне был в Новой Одессе человек,